Я хочу научиться ждать и реально Спасителю верить, чтоб с дарами ему не стоять пред моею закрытою дверью. Да, конечно, много теряет человек, отвергая любовь всесильного Бога. Но добрые руки неба все еще простерты к человечеству. Добрые руки с неба, алчущим дар несут. Если попросим хлеба, просим счастья, счастье свое узрим. Только мы сами часто не доверяем им. Только мы сами часто дадут, если мы ищем счастье.